Глава 13. Дешива. Солдата похоронили на следующее утро, и никто не отделил голову от тела. Двое мужчин несколько часов рыли яму за стенами, и когда тело стали опускать в нее, вокруг собрались все паломники, за исключением одного. Так верующие прощались со своими покойниками. Лео разрешили покинуть поместье и самому произнести благословение над могилой. Произошедшее объявили несчастным случаем, и каждому конюху было велено тщательно следить за запасами красношапочника. Но люди продолжали перешептываться. Это был ливантиец? Кто-то хотел испортить репутацию Гидеона? Или, подобно светлейшему Бахайну, был недоволен прибытием Лео Виллиуса и его сторонников? Я не сомневалась, что это сделал сам Лео. Но Гидеон обвинил недавно дезертировавших ливантийцев, и его слова кололи булавками сомнений мою уверенность. В тот день ушел Птафа. Он дружил с Локланом, моим конюхом, а у того имелся красношапочник. Все вроде бы сходилось, но мой взгляд постоянно возвращался к человеку, называемому Вельдом Возрожденным. Но зачем? Зачем убивать одного из своих? Этот вопрос мучил меня полночи, заставляя вертеться на матрасе от воспоминания о мертвом, кивнувшем на столе. Из-за меня. Чтобы я не смогла поговорить с ним. Но что такого мог сказать стражник благородного Кисянца, чего, по мнению Лео, мне не следовало слышать? Не следовало нам знать. Мне требовался ответ, и пока Лео читал молитвы над могилой, я взяла Матсимилара и отправилась к паломнице, которая не пришла на похороны. Паломники разместились в просторном здании на территории поместья. Внутри мы нашли челтеку, свернувшуюся в кучу одеял возле низкой жаровни. Начавшийся ночью дождь так и не прекратился, и мы вошли, роняя с плащей воду. Мокрые плащи мы оставили у двери, но разнесли по узкому коридору грязь. Когда мы вошли в главную комнату, в нос ударила вонь горелых трав, и Матсимилар неодобрительно наморщил нос. Он остановился в отдалении, явно не желая слишком близко подходить к трясущейся куче одеял. Выглянувшая оттуда женщина слабо улыбнулась в знак приветствия. «Не уверен, что нам безопасно здесь находиться», — сказал молодой ливантиец, сплетя перед собой длинные тонкие руки, словно щит. «Похоже, она больна». «Мы не задержимся, я только задам несколько вопросов». Матсимилар с тоской покосился на дверь. «Мне было неприятно, что я не могу справиться без его помощи. Но насколько неприятнее должно быть ему от мысли, что ему не нашлось другого применения, кроме как помогать другим общаться?» «Представь нас», — сказала я. «Просто назови имена без регалий. Не хочу ее пугать». Едва заметно вздохнув, Матсимилар указал на себя и назвал свое имя, затем мое, потом произнес что-то похожее на приветствие. Ответ женщины прервал чихание. «Ее зовут Ливи», — сказал Матсимилар. «Она приветствует нас с Божьим благословением в своем доме». Дом был не ее, но я не стала возражать. «Спроси, почему она не пошла с остальными, и можем ли мы что-нибудь для нее сделать?» «Уверен, что Доминус Виллиус или лорд Ниши уже...» «Просто спроси, Матси, пожалуйста». Он нахмурился, услышав свое уменьшительное имя, но сделал то, что я попросила. «Она говорит, что у нее простуда в легких. Она хотела пойти, но дождь слишком сильный, и Вельд благословил ее остаться. Она уверена, что все пройдет, хотя немного подогретого вина и супа не помешали бы». «Скажи, что пришлем кого-нибудь с супом и вином после нашего ухода». Перевод этих слов был встречен еще одной слабой улыбкой и множеством благодарностей. «Теперь скажи, что у меня есть несколько вопросов о Вере, и спроси, ответит ли она на них». Матсимилар помедлил, но перевел мой вопрос. Я ожидала, что женщина нахмурится и покачает головой, будет пугливый, как новорожденный жеребенок, но она обнажила в улыбке желтоватые зубы и кивнула. «Она расскажет все, что ты захочешь узнать. Она счастлива делиться знанием и благословением единственного истинного Бога». Подавив еще один саркастический ответ, Я опустилась на колени с другой стороны жаровни, предпочитая вонь горелых трав тошнотворно-сладкому запаху ее пота. «Расскажи мне о Лео Виллиусе. Вы зовете его Вельт. Почему? Это какой-то титул религиозного предводителя?» Не успел Максимилар перевести вопрос, как она с горящими глазами пустилась в объяснение. Поток слов был слишком длинным, и Максимилар начал переводить, не дожидаясь, пока она закончит. Он запинался, смотрел на движение ее губ и жесты, пытаясь уловить хотя бы общий смысл ее речи. «Нет, глава религии и иеромонах», — сказал он. «И его должность передается из поколения в поколение. Ни в одной семье. Защитнику, которого ведет Дух Божий». Губы Максимилара шевелились, даже когда он молчал, как будто это помогало ему понимать ее слова. «Он... нет, Доминус Виллиус особенный. Он Вельт. Предсказанный. Нет, не предсказанный. Старый. Тот, кто был раньше, как я понял. Вельт возрожденный — это потому, что он все время восстает из мертвых? Возможно». Ливи умолкла и переводила взгляд с меня на Максимилара и обратно. «Спроси ее. Уточни, это ли она имеет в виду. Капитан, а нельзя просто... Я знаю, что ты не хочешь здесь находиться. Знаю, что тебе не нравится такая работа, и мне жаль. Но ты мне нужен. Пожалуйста, задай вопросы, и тогда мы сможем уйти». Он отвернулся, едва заметно покраснев. «Я просто не понимаю, зачем мы это делаем. Мудр тот воин, кто сначала изучает и только потом убивает. Если его величество намерен принимать Лео Виллиуса при дворе, я должна знать о нем все. Мой долг — защищать». В наступившей тишине Ливи продолжала неуверенно переводить взгляд с одного на другого. Тогда Максимилар задал мой вопрос и снова перевел ее ответ. «В их священной книге...» Женщина коснулась потрёпанной обложки книги, лежащей рядом с ней на полу. «Вельт был основателем старой священной империи, покорившей разделенных язычников. Чтобы создать великий единый народ, служащий единственному истинному богу. Ради этого он был послан в мир, и он был 6 раз убит и 6 раз отправлен богом обратно, прежде чем выполнил свою задачу». Максимилар на мгновение замолчал, а затем добавил. «Так что, я думаю, она имеет в виду и то, и другое. Доминус Виллиус возрожден их богом, но Вельт был исторической фигурой, уже существовавшей раньше. И он также был воскрешен их богом. И, по их мнению, Лео здесь для того, чтобы совершить это снова? Вельт возрожденный. Думаю, да. Я помню, что нам рассказывали миссионеры. Но на случай, если я неправильно запомнила, уточни у нее, пожалуйста, как Вельт построил империю». И снова женщина дотронулась до обложки книги, черпая в ней уверенность. Она заговорила, закрыв глаза и обратив лицо к темным теням на потолке. «Живя по Божьим законам и следуя Божьему пути», — перевел Максимилар. «Объединяя людей, а не разъединяя. Даруя прозрение?» Кажется, она так говорит. «И мудрость, милосердие, справедливость и любовь для всех, невзирая на богатство или положение». Женщина пришла в экстаз, одеяло спали с ее бледных тощих рук, когда она воздела их к небу, дрожа от усилия. «Мир возможен в империи единственного истинного Бога, и все, кто обратился к его благосклонному взору, будут вознаграждены его любовью. Единственному истинному Богу вручаем мы наши души и наши тела, наши сердца и наши...» Максимилар поморщился. «Она говорит слишком быстро, но это очень похоже на то, что мы говорим про своих богов, и не слишком полезно». Через несколько мгновений ее речь превратилась в песнопение, и мы оставили ее в покое, пока ее религиозный экстаз не иссяк и руки бессильно не упали на одеяло. Будто осознав, что она сделала намного больше, чем просто дала ответы на наши вопросы, Ливи смущенно поджала губы и снова натянула одеяло на плечи. «Бог для меня все. Голос женщины стал хриплым. «Бог должен быть всем для всех. Если бы только они ощутили мир и покой, который он дарует за преданность. «Значит, ты пришла сюда поклониться Ле... Доминусу Виллиусу?» — сказала я. «Поскольку, по твоему мнению, он сделает то же, что сделал Вельт из твоей книги и построит единую империю для Бога, постоянно умирая, чтобы стать Богом». Ливи начала кивать еще до того, как Мацимилар закончил переводить. «Так оно и будет». «Это есть в книгах», — сказала она, и я слышала в голосе убежденность, которую не передать словами. «Он снова умрет до того, как все будет завершено. А мы станем защищать и почитать его тело, поскольку будет много неверующих». В коридоре послышались шаги, и мы все обернулись. Ливи с той же слабой улыбкой, которой встретила нас. Я напряглась, боясь увидеть именно того, о ком мы говорили, но вошла еще одна промокшая челтейка. Она посмотрела на Ливи, на нас, и тоже приветливо улыбнулась. У меня еще оставались вопросы, но ее приход означал, что Лео вернулся в поместье, и мне пора уходить. Мацимилар поблагодарил за гостеприимство и беседу. А я наблюдала за Ливи и ее спутницей. Ничего подозрительного. Никаких тайных знаков, обе одинаково открыты и дружелюбны. Обе попросили нас вернуться, если мы когда-нибудь захотим снова поговорить о Боге. Рука Ливи не отрывалась от ее священной книги. «Спроси, могу ли я позаимствовать ее книгу?» Сказала я, не успев задуматься, насколько грубой может показаться эта просьба. Возможное освобождение было так близко, что Мацимилар перевел без разговоров. Но Ливи покачала головой. «Она не может без нее обойтись», — сказал Мацимилар. «Но полагает, что лорд Ниши привез несколько экземпляров для тех, кто заинтересован в изучении веры. Говорить больше было не о чем, и мы ушли. Когда мы стояли на ступеньках, натягивая капюшоны плащей, Мацимилар фыркнул. «Я не ненавижу это», — сказал он, стараясь запихнуть под капюшон свои длинные волосы. «То есть ненавижу, но не из-за того, что ты думаешь». Я не сразу поняла, что он говорит о переводе. «Мне всегда нравились языки», — продолжил он. «И я чувствовал себя особенным. Я полагаю, нужным, ценным. Без меня и Ошара все это было бы невозможно, но...» Он посмотрел куда-то в дождь. «Для Гурта перевод — это не работа. Не знаю, как в Гурте Яровин. А у Торинов есть торговцы, которые знают язык достаточно, чтобы говорить с купцами, но их работа — покупать и продавать. И их ценят за то, что они перевозят нужные товары, а не просто за... болтовню. У нас не было времени, чтобы понять ценность того, что я делаю. Этого даже недостаточно, чтобы меня клеймили». Горькие слова, но он сложил длинные руки поверх плаща и смотрел на меня без укора. «На перемены требуется время, а важная работа никогда не бывает легкой», — добавил он, и я задалась вопросом, цитирует ли он Гидеона. Просил ли он, чтобы его клеймили, и было ли ему отказано? Я хотела сказать, что мне жаль, но какой в этом толк, даже если слова были бы искренними? Неподалеку стояла госпожа Сичи и Нуру в окружении левантийцев. До нас доносились обрывки смеха. Похоже, госпожа Сичи практиковалась в Левантийском под всеобщее одобрение, и мне не требовалось оглядываться, чтобы понять, как хмурится Мацимилар. Это были те самые левантийцы, что не ценили труд переводчиков, хотя именно на них держались все наши мечты. «Прости», — сказала я, жалея, что не могу найти слов получше. Он отмахнулся от меня, будто от назойливой мухи. «Все нормально», — сказал он, но голос его не слушался. «Хорошо, что кто-то из них пробует говорить с нами, не дожидаясь, пока мы выучим их язык. Светлейшему Бахайну это очень не нравится. Я слышал, он запрещает эти... представления, как он их называет. Говорит, что она унижает себя». Мацимилар ухмыльнулся. «А я думаю, он просто завидует, что она становится более популярной, чем он. О, смотри, а вот и он сам». Светлейший Бахайн спустился по невысоким ступеням особняка вместе с человеком в мундире, которого я часто видела в его обществе. Похоже, они о чем-то пылко спорили, или, по крайней мере, герцог говорил, а его спутник выслушивал его, не отвечая. Госпожа Сичи посмотрела на них, когда они проходили мимо, и слегка расправила плечи и выпрямилась, но больше не выказывала никакого почтения. Герцог замедлил шаг. «Я уже решила, что нам предстоит веселое зрелище. Сейчас они начнут кричать друг на друга посреди мокрого двора, но светлейший Бахаин взял себя в руки и пошел дальше. Когда он вместе со спутником подошел ближе, его низкий ворчливый голос напоминал рычание зверя. Я машинально посмотрела на Мацимилара. Он закатил глаза. Он просто жалуется на Доминуса Виллиуса. Ему не нравится влияние священника на Гедеона. Даже больше, чем популярность госпожи Сичи. Похоже, Доминус Виллиус сейчас там, а светлейшему Бахайну приходится ждать аудиенции. Там? Они вернулись? Светлейший Бахайн резко обернулся на звук моего голоса. Он не остановился, но таращился на меня, пока нас не разделила стена здания. «Мне надо идти», — сказала я. «Спасибо тебе. Мне жаль, что не все ценят твою помощь, но я точно ценю». Мацимилар неловко кивнул и натянуто улыбнулся, и не в силах больше выносить смущение, я еще раз поблагодарила его и поспешно ушла. Вернувшись в дом, я застала Яса в холле. Увидев меня, он заложил руки за спину, как будто чтобы подчеркнуть рельеф мышц. Откровенно говоря, все его действия обладали таким эффектом. «Капитан, снова меня ждешь? Напрямик спросила я. Сил ходить вокруг да около просто не осталось. «Нет, да. Только боги ведают, как этот сильный, способный вырвать руки или ноги человек, умудряется выглядеть таким смущенным. Куда подевалась его самоуверенность?» «Да, я ждал тебя, капитан. Я хотел сказать кое-что еще в тот день, но не смог, поэтому скажу сейчас». Он бросил взгляд на узкий коридор, но за исключением отдаленного шума мы были одни. Когда я пришел в себя после той ночи и понял, что вел себя как полный придурок, я также понял, что ты не взбесилась бы так из-за меня, если бы тебя не расстраивало что-то еще. И, возможно, тебе нужно с кем-то поговорить, и я... Он громко вздохнул. «Я хочу стать этим кем-то». Я смотрела на него, до конца не понимая смысла его речей. «Чтобы загладить вину», — внезапно добавил он. Румянец сделал его похожим на сидельного мальчишку. «Ну, ты знаешь, за то, что я наговорил». «Точно. Да, так что ты... У тебя все в порядке?» Лошак спрашивала меня об этом каждый день и получала разные ответы. Мы вместе преодолевали наши горести, и мне совсем не хотелось давать страданиям, которые причинили мне челтейцы, больше места в душе. Но мне не хотелось и отклонять его предложение, ведь для того, чтобы его сделать, потребовалось немало мужества. Я шла к его величеству. «Проводишь меня?» С облегчением улыбнувшись, Яс пошел рядом со мной, вновь обретя былую уверенность. «Скажи-ка, что ты думаешь о внезапном всплеске дезертирства?» — спросила я. «Честно говоря, я не слишком много об этом размышлял, капитан». «Значит, поразмысли. Признаюсь, я не совсем понимаю, что происходит». «Это нелегко». Я взмахнула рукой, как бы обозначая все, чем мы сейчас занимались. «Но когда эта жизнь в степях была легкой? Мы привычны к трудностям и невзгодам. Они во многом сделали нас теми, кто мы есть». «Трудности и невзгоды ради выживания не равны трудностям и невзгодам, которые ничего не дают», — сказал он. «Кто станет преодолевать трудности ради неведомого, пока существует знакомое? Чем больше мы на чужбине, тем более сентиментальными становимся. И многие уже начали забывать те беды, что привели нас сюда». Я покосилась на него. Весьма гладкая речь для того, кто не слишком много размышлял. Он лукаво посмотрел на меня. «Правда? А ты случайно не размышлял так же мало о присутствии и возрождении Лео Виллиуса?» «Я мало размышляю о бесконечном числе вопросов, капитан». «И?» «Мне казалось, мы собираемся говорить о тебе». Я снова взглянула на него, и он снова одарил меня своей улыбкой. «Ты спрашивал, что меня беспокоит?» — сказала я. — Так вот, именно это меня и беспокоит. Я сложил кулаки в знак согласия Я уставилась вперед, чтобы не смотреть на мускулистые руки, улыбку и широкие плечи. «Думаю, ни одного меня волнует пребывание здесь до минуса Виллиуса», — сказал он. «Может, многие стали забывать, что привело нас сюда, но я до конца своих дней не забуду миссионеров». «Они когда-нибудь устраивали для вас кукольные представления?» «Да, я это помню». Я остановилась в конце коридора, ведущего к покоям Гидеона, которые охраняли двое моих клинков. «Помнишь историю про человека, который умирал снова и снова, чтобы стать богом?» «Да, у куклы были жуткие глаза». «Точно!» Мое восклицание эхом разнеслось по коридору. «Точно!» — повторила я тише, схватив Яса за руку. «И теперь я все время вспоминаю эту куклу, когда его вижу. Паломники считают, что Лео Виллиус — человек из их книги, и он будет умирать снова и снова, пока не возвысится до Бога и не построит империю». Я понизила голос до хриплого шепота и ожидала, что Яс рассмеется или скажет, что это всего лишь сказки. Но он кивнул. «Об этом определенно стоит беспокоиться, капитан. Особенно если для создания своей империи ему придется избавиться от Гидеона». Я едва ли сумела выразить свои опасения, тем более так кратко. «Именно». Я вздохнула, жалея, что нельзя просто убить этого ублюдка, и посмотрела на дверь в конце коридора. «Спасибо, что выслушал меня. И за твои... необдуманные мнения по вопросам, о которых ты так мало размышлял». «Да, не за что, капитан. Готов делиться своими необдуманными мнениями в любое время, когда они тебе понадобятся. Щедрое предложение. А теперь иди, мне нужно повидаться с Гидеоном». Я сложил кулаки. «Капитан?» Двери императора охраняли Балн и Тафая Нохт. Оба из той дюжины стражников, которых отобрал себе Гидеон до того, как поручил свою охрану мне. Они не выбирали меня капитаном и потому выказывали меньше уважения. Я надеялась изменить это со временем. «Император Гидеон занят, капитан», — сказал Балн, когда я подошла. «Да, я знаю, он с Доминусом Виллиусом. Как давно он там?» Балн и Тафа переглянулись. «Может, с полчаса?» — пожала плечами Тафа. «С тех пор, как вернулся из-за стен, лорд Ниши тоже был здесь, но недавно ушел». «Они оба пришли прямо сюда?» «Не знаю, капитан, я...» Она замолчала, увидев, что к нам направляется служанка с подносом еды. Девушка рискнула посмотреть на двух стражников, затем на меня, прежде чем снова опустила взгляд и сказала что-то, чего никто из нас не мог понять. Бал все равно поспешил открыть перед ней дверь. Из комнаты потянуло теплом, и пока девушка дожидалась разрешения войти, я заглянула внутрь и увидела Гидеона и Лео, опустившихся на колени у стола. Я кашлянула. «Ваша трапеза, Ваше Величество». «Пусть несут», — отозвался Гидеон, не глядя на меня. Но Лео повернул голову и приветливо улыбнулся. «Командир Дешива?» «Капитан», — поправила я. «Да, конечно. Прошу меня простить. По крайней мере, я не сделал ошибки, назвав тебя генералом Айяровен. Таким было бы твое звание на кисянский манер». Он одарил своей счастливой улыбкой сначала меня, затем Гидеона, и, не получив от нас ответа, принялся цедить чай из чашки. Служанка прошла мимо меня в комнату и начала расставлять блюда на столе. Балн держал дверь открытой, но я покачала головой и жестом приказала ему закрыть ее. Он подчинился, даже не моргнув, и раздвижные двери встретились со стуком таким же ясным, как щелканье замка. Гидеон посмотрел, слегка махнул рукой и сказал, будто продолжая прерванный разговор. «И вы их хороните? И ничего не делаете с телом перед этим?» «Да», — ответил Лео, баюкая свою чашку. «Тело создано Богом и даровано нам. Негоже осквернять его любым способом». Меня порадовало, что Гидеон раздраженно нахмурился при слове «осквернять». «Тогда зачем хоронить?» Похоже, его интерес был искренним. То любопытство, которое многие ощущали при первом общении с миссионерами. «Они же гниют в земле, и дар Бога все равно портится. Огонь сделает то же самое быстрее, и копать не надо». «Сжечь? Значит, потерять этот дар?» Захороненное в земле тело может быть... Не могу подобрать левантийское слово. Но переварено будет не слишком далеко от истины. Хотя и слегка противно. Разрушено. А потом воссоздано заново. Так же, как вы верите, что душа может переродиться заново. И это основа вашей религии? Тела, а не души? Принадлежать к нашей вере значит служить Божьей цели, и похороны — лишь часть ее. И снова Лео посмотрел в мою сторону. Полагаю, капитан Дешива хочет вам что-то сказать, Ваше Величество. Гедеон посмотрел на меня. Что такое, Дешива? Лео встретил мой взгляд со спокойным, вежливым интересом, и мое желание задушить его было чересчур сильным, учитывая, что этот человек ничего плохого мне не делал, и я даже не была до конца уверена, что он наш враг. Возможно, пришло время посмотреть, как он отреагирует. Я выпрямилась, заложив руки за спину. «Я хочу получить экземпляр книги про единственного истинного Бога, Ваше Величество». «Как я поняла, их велели конфисковать у лорда Ниши, но...» «Конфисковать?» Гедеон нахмурился, открыл рот, чтобы продолжить говорить, но тут же сомкнул челюсти так быстро, что клацнули зубы. Он уставился на стол. «Ваше Величество?» — произнесла я после долгой паузы и глянула на Лео, поглощенного разглядыванием своей чашки. «Гуртовщик?» Гедеон поднял глаза. «Прости, капитан Дешива. Кажется, я задумался. Я попросил экземпляр Челтейской священной книги. Хочу с ее помощью начать учить их письменности, лучше понять наших... новых гостей». «Прекрасный план, но, боюсь, мне неизвестно, где они и что с ними». Лео оторвал взгляд от своей чашки. «Лучше всего было бы спросить лорда Ниши». Опять мягкий, вежливый ответ и добрая улыбка. Только мое отвращение стало сильнее, чем я когда-либо чувствовала, даже по отношению к темпачи. Я выдавила некоторое подобие улыбки и напомнила себе, что, несмотря на разговор с Ясом в коридоре, несмотря на мертвого солдата и богопротивную жуткую куклу, которую привозили миссионеры, Лео нужен Гедеону. При правильном использовании он мог бы перевесить военную мощь светлейшего Бахайна. Слегка крякнув от усилия, Лео Виллиус встал. «Я могу спросить лорда Ниши о книгах от твоего имени, капитан. Мне как раз пора возвращаться к своим. Ваше Величество». Он поклонился и уже дошел до двери, когда Гедеон вынырнул из задумчивости. Он не попытался вернуть Лео, и я задалась вопросом, куда так внезапно улетели его мысли. Как только дверь за Лео закрылась, Гедеон тяжело вздохнул и посмотрел на меня, вопросительно подняв брови. Его лоб изрезали тревожные морщины. Под глазами залегли темные круги. В тот момент я поняла, что без Сета, без Раха или кого-то из первых клинков Торинов ему некому довериться. Несмотря на долгое пребывание здесь Йис, я не представляла, как он мог бы довериться ей. Ее преданность была слишком важна, чтобы рискнуть испытать ее правдой. Каким-то образом я стала его единственным доверенным лицом. «Тебя что-то волнует?» — спросила я, терзаемая страхом. «Меня волнует все. Такова доля предводителя, разве нет?» «Тогда что-то конкретное? Ты выглядишь обеспокоенным». Он снова вздохнул и слегка изменил позу. «Я обеспокоен. Кажется, мне придется отправить большую часть клинков, чтобы удержать север в течение зимы. Я надеялся, что кисянцы не будут... склонны воевать со мной до весны, но...» «Но зима — лучшее время для войны». «Так и есть, только в степях. А здесь идет снег, колодцы и озера замерзают, и люди слишком заняты тем, чтобы не умереть от голода и холода». Я почувствовала себя глупо и сложила кулаки. «Конечно. Я это не учла». «Ничего страшного. Ты здесь слишком недавно. Но в любом случае, похоже, это ничего не меняет. Видишь ли, не все кисянцы на севере склонились передо мной или вступили с нами в союз. Поэтому даже без челтейцев и южан понадобится много клинков, чтобы удержать то, что мы имеем. Твои клинки всегда готовы сражаться за тебя?» «Вполне возможно. Но если я разошлю вас всех по разным частям империи поддерживать мир, то здесь никого не останется. Я рискну жизнями левантийцев, когда нас осталось сравнительно немного. Да и как ты будешь общаться с людьми, которых защищаешь и которые тебе служат? Сколько же проблем из-за языка. Пусть левантийские и тимпачи отличались достаточно сильно, чтобы понимать все тонкости сказанного, но общий смысл уловить было несложно, особенно если добавить парочку жестов. Кисянский не походил ни на один из них, и то, что я постоянно его слышала, нисколько не помогало его выучить. «Если я соглашусь на любезное предложение светлейшего Бахайна и других кисянских союзников решить проблему от моего имени», продолжил он, когда я ничего не ответила, «то рискую, что они станут поддерживать мир от своего имени, а вовсе не от моего. И народ Кисии продолжит видеть в нас завоевателей, от которых надо избавиться». «Мы и есть завоеватели». Но я не произнесла этого вслух. «Если я пошлю по 10 или даже 20 левантийцев с каждой группой кисянских солдат, создав что-то вроде...» Помахал рукой он. «Объединенного войска это не поможет. Я не только рассредоточу своих клинков и создам возможность кисянцам обратиться против них, но, имея всего 3 левантийцев-переводчика, все равно столкнусь с той же проблемой. Поскольку они знают язык, кисянцы в итоге победят. Сколько еще стимулов нужно, чтобы верные клинки покинули гурт?» Выговорившись, он некоторое время сидел молча. «Мы должны выучить их язык», — наконец сказала я, хотя мне было ненавистно то, что означали эти слова. «Я гордилась тем, что я левантийка. Я хотела построить для нас новый дом. Но стоит ли оно того, если для этого мы должны приспособиться к другой культуре? Разве мы не воевали с городами-государствами именно потому, что не хотели этого делать?» Гедеон поморщился. «На это потребуется слишком много времени. И все должно было быть не так дешево. Мы страдали не для того, чтобы полностью потерять себя». Его вздохи становились все тяжелее. «Хорошего решения просто не существует, и все же я должен его найти. Мне хотелось сесть рядом, сказать слова утешения, которые я сказала бы любому другому капитану, левантийцу и другу. Но алый плащ Гедеона оказался щитом, и я не могла заставить себя пробить его. Каковы бы ни были его намерения относительно этой империи в самом начале, он решил надеть атрибуты кисянского императора, носить кисянскую одежду и говорить на их языке, есть их пищу, пить их чай и сидеть на их подушках, отвергнув звание гуртовщика ради титула его величества. Поэтому я осталась стоять на месте, крепко сцепив руки за спиной и пытаясь сохранить спокойную позу и выражение лица, несмотря на сумбур от его слов в моей голове. Я пришла поговорить о Лео, не только попросить священную книгу, но и спросить, что именно Гедеон планирует делать с этим Вельдом Возрожденным, предупредить об опасности, которую может представлять священник. Но, глядя на его мрачное лицо, не смогла произнести ни слова. Наконец он посмотрел на меня с вымученной улыбкой. «По крайней мере, раз я не могу больше откладывать женитьбу на госпоже Сичи, у нас скоро будет повод для праздника. Мне кажется, нам всем он не помешает». «Откладывать? Ты говорил, что женитьба на ней очень важна». «Так и есть. Я просто хотел выбрать подходящее время. Ожидание дает мне возможность сплести страховочную сеть на случай, если я упаду с такого высокого дерева». Его слова напомнили о том, как мы лазали по шершавым стволам олив в святилище Хофсет и о сетях из конского волоса, которые взрослые растягивали внизу, пока дети карабкались по тонким ветвям на самой верхушке. От тоски по дому заныло сердце. «Светлейший Бахайн начинает терять терпение», — продолжил Гедеон, и его беспокойство раскололо мою уверенность, как переспелый фрукт. Такое иногда случалось вблизи побережья, когда ливень обрушивал на рощу целые реки. «Могу ли я вообще доверять госпоже Сичи?» «Нуру считает, что ей можно доверять». Он устал и безрадостно усмехнулся. «Могу ли я доверять Нуру?» «Тебе придется», — сказала я. «Ты должен доверять нам». потому что не сумеешь сделать все один». Слова вибрировали от сдерживаемого пыла, но он лишь слабо улыбнулся и взял чашу с вином. «Так бы мог сказать Рах». Он отвернулся. «Можешь идти. Я хочу выпить и погрустить немного в одиночестве». Я ушла с тяжелым сердцем, радуясь, что никто, кроме меня, не видел его в таком состоянии. Последний раз я видела госпожу Сичи во дворе, но, проходя мимо ее двери, услышала низкий смех и остановилась. «Кто у госпожи Сичи?» — спросила я Эсси и Ишенью, двух женщин из гурта Ярвин, охранявших двери. «Доминус Виллиус, капитан», — ответила Шения, складывая длинные пальцы в приветственном жесте. Он встретил нас у входа. Я сдержала разочарованный рык и дважды постучала в дверь, прежде чем открыть ее. Лео поднял взгляд от стола, точно как тогда, когда я вошла во время его встречи с Гидеоном. И, притворившись, что это уже не второй раз за сегодня, сказал: «А, капитана Яровин», сделав левантийский приветственный жест, отчего мне захотелось отрубить ему руки. «Доминус Виллиус», — ответила я. Бросив взгляд на поднос, я поняла, что он находится здесь дольше, чем мне хотелось бы. Чай в его пиале почти закончился. Рядом стояла пиала поменьше, наполненная чем-то похожим на кроличий помет. Губы Лео дрогнули в улыбке, и он положил кроличью какашку в рот. Пока он ею хрустел, я осознала, что все вопросительно смотрят на меня, ожидая, когда я сообщу цель своего прихода. «Мои извинения, госпожа Сичи», — сказала я, и не в силах придумать другой предлог, добавила. «Я хотела поговорить с Нуру». «Если это А...» Под моим пристальным взглядом она остановилась, и Нуру, пробормотав что-то госпоже Сичи, выскочила в коридор, унося с собой аромат высушенных цветов. Разговор возобновился. Наедине с собой госпожа Сичи была спокойной, серьезной молодой женщиной. Но для Лео Виллиуса устроила представление не хуже, чем для левантийцев во дворе. Кивнув будущей императрице и порадовавшись, что в углу занимаются шитьем ее кисянские компаньонки, я закрыла дверь. Лео Виллиус — последний человек, с кем я хотела бы оставить госпожу Сичи наедине. «Прости, что не пришла поговорить с тем солдатом», — начала Нуру, когда я отвела ее подальше от клинков. «Но это не важно. Он мертв». Нуру открыла рот. «Мертв?» «Да. Ты говорила кому-нибудь, что мы должны там встретиться?» Нуру покачала головой, рот так и остался открытым. «Ты говорила кому-нибудь, что я разговаривала с этим человеком, когда он прибыл?» Она снова покачала головой. «Ты вообще говорила о нем кому-нибудь?» «Нет, с чего бы? Он же просто солдат». Я удержалась от замечания, что все клинки — солдаты и не должны носить в волосах булавки с драгоценными камнями. Но все мои возможные упреки были прерваны потоком бегущих ног. «Капитан!» К нам спешил Локлан. «Капитан, я...» «Мы можем поговорить о лошадях в другой раз. Я немного...» «Дело не в лошадях. Одна паломница, капитан. Она...» «Ливи». Локлан испуганно отступил назад. «Да. Как ты узнала?» «Предчувствие. Ей не здоровилось». «Что случилось?» «Она получила стрелу в горло. Стреляли с северной башни». Я постаралась выглядеть удивленной, хотя чувствовала только липкий ужас, отдававший желчью. «Стрела... вы поймали?» Я замолчала, когда Локлан протянул мне лук. Кека нашел его на одном из верхних этажей. Больше ничего. Я взяла лук и провела по нему пальцами. Но в этом не было необходимости, я и так знала, чей он. Ведь именно я носила его каждый день с тех пор, как стала клинком гурта Яровен. Локлан смотрел куда-то в стену за моей головой. Ни он, ни Нуру не решались произнести ни слова. Дверь в комнату госпожи Сичи открылась, и вышел Доминус Виллиус. Похоже, мне сегодня не избавиться от этого проклятия. «Капитан», — сказал он, устремляясь к нам. «У меня есть ответ на твой предыдущий вопрос, если сможешь уделить мне немного времени». Не зная, что еще сделать, я сунула лук обратно Локлану. «Да, конечно. Локлан, я сейчас вернусь, и мы обсудим эту проблему с лошадьми». Глаза моего конюха распахнулись, но он кивнул. «Да, капитан». Нуру воспользовался возможностью уйти, и, задержавшись на несколько неловких секунд, Локлан последовал за ней, оставив меня наедине с сыном Бога. Вероятно, я исчерпала свои способности к дипломатии, поскольку не стала ждать, а прямо спросила. «Зачем ты здесь?» Он выгнул брови. «Наношу визит вежливости своей будущей императрице». «Нет, не конкретно здесь, а вообще. Гедеон убил тебя. Зачем ты вернулся?» «Потому что вера важнее жизни. Решимость важнее страха». «Ладно, но я тебе не верю. Если что-нибудь случится с Гедеоном или госпожой Сичи, я убью тебя. А если вернешься, просто убью еще раз. И еще. Столько раз, сколько потребуется, чтобы твой бог понял намек». Он встретил угрозу безучастным взглядом. «Подумать только. А я хотел сказать тебе, где можно взять нашу священную книгу». «И где?» «В одной из кладовых внизу. Книги так и лежат в дорожных сундуках, так что найти их не составит труда». Я не поблагодарила его, просто развернулась и пошла по коридору. На полпути к лестнице он меня окликнул. «Пожалуйста, капитан». Если верхняя половина поместья состояла из тяжелых деревянных балок, обшитых декоративными панелями, то нижняя часть была вытесана из камня. Дворец в Миляне был таким же, с такой же запутанной сетью маленьких кладовых с тяжелыми дверями. Несмотря на уверение Лео, на поиски книги пришлось бы потратить целый день, но у подножия лестницы меня встретили перепуганные кисянские голоса. В нос ударил едкий запах дыма, и мои шаги загрохотали по проходу. У тяжелой двери кладовой собралась группа кисянцев. Изнутри струился дым, и они кричали друг на друга, пока один из них пытался трясущимися руками подобрать ключ к замку. Остальные держали наготове ведра с водой и большие одеяла. Когда я подходила с противоположного конца коридора, прибежали еще два солдата с полными ведрами в обеих руках. «Что происходит?» — спросила я. От дымного воздуха в голове пульсировала боль. Ближайшая ко мне женщина жестом указала на дверь и что-то пропищала в ответ между приступами кашля, после чего указала на крышу. «Император Гедеон!» «Погоди», — сказала я, хватая ее за плечи. «Ты говоришь, что комната Гедеона прямо наверху? Проклятие!» Человек со связкой ключей помахал ими в воздухе и что-то крикнул тем, кто толпился за его спиной. Я ударила дверь ногой. Она не открылась, но дым усилился. Я пнула снова, стараясь задерживать дыхание из-за дыма, который начал заполнять проход, застилая глаза и раздирая горло. Когда третий удар ничего не дал, я сорвала с пояса саблю и просунула ее в щель над замком. Пока я давила, кисянский солдат, кашляя, навалился на дверь плечом. Он приложился еще раз, и треск раскалывающегося дерева подавил мою нарастающую панику. «Еще раз!» — крикнула я, и хотя он не мог понять слова, но смысл, похоже, уловил, поскольку, когда я потянула за рукоять сабли, сгибая сталь, опять ударил в дверь. Снова раздался треск. К нам присоединился еще один солдат, и дверь распахнулась, ударившись о стену. Из комнаты едкими облаками повалил черный дым. Один солдат схватил ведро и вбежал внутрь, в то время как его товарищ кашлял на полу, обливаясь слезами. Мое лицо тоже стало мокрым от слез, но я схватила ведра и пробилась внутрь. Легкие разрывались. Я вслепую выплеснула воду и рухнула на пол, чтобы набрать более чистого воздуха. Меня катило водой. Еще шаги, еще кашель, с короткими резкими криками приносили одеяло, еще вода, и медленно, шаг за шагом, паника стихла до болезненных вздохов. Когда я осмелилась открыть слезящиеся и зудящие глаза, то увидела в центре комнаты сундуки с книгами лорда Ниши, почерневшие и мокрые, укрытые одеялами словно крышкой. Слуга указывал на пару фонарей над ними, намекая, что один, вероятно, упал и поджег книги. У меня не было ни сил, ни слов, чтобы объяснить, как он ошибается. Когда я почувствовала, что могу встать, то рискнула заглянуть под одеяло. Только мокрый пепел и обуглившиеся куски кожи. не осталось ни единой книги, даже на самом дне сундука».